Вы слушали роман Натальи Александровой «Резидент на поводке». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Январь 2011 год.